Судьба сталинского наркома Лазаря Кагановича. В доме на Фрунзенской набережной. Старый большевик Евстафьев, около 20 лет проведший в тюрьмах и лагерях и вернувшийся в Москву лишь после 20-го съезда КПСС, должен был посетить друга, живущего на Фрунзенской набережной. По рассеянности он прошел мимо нужного ему подъезда, поднялся на лифте и позвонил в квартиру на том же этаже, что и у его друга. Дверь открыл очень старый человек. В нем Евстафьев узнал Лазаря Моисеевича Кагановича, в прошлом вождя московских большевиков и всесильного сталинского наркома, которого он считал прямым виновником своих несчастий. От неожиданности Евстафьев не мог произнести ни слова. Но Каганович не узнал его и, сказав: «Вы, наверное, ошиблись», закрыл дверь. Рассказывая мне об этом, Евстафьев с удовлетворением заметил: «Каганович исключал меня из партии, но сейчас я снова член партии, а Лазарь из нее исключен. Человеку, лишенному на 20 лет свободы и чести, казалось, что справедливость восторжествовала». Когда-то Каганович обладал не только большой популярностью, но и огромной властью. Московский метрополитен, которым ежедневно пользуются миллионы москвичей и гостей столицы, более 20 лет носил имя не Ленина, как сегодня, а Кагановича. Во время праздников портреты наркома вместе с портретами других вождей несли через Красную площадь, где на трибуне Мавзолея всегда стоял и он сам. Его появление в любой аудитории вызывало овации. Но теперь мало кто узнает Кагановича. Однажды он вызвал к себе врача из местной поликлиники. Молодая женщина, беседуя с пациентом, несколько раз назвала его гражданином Казановичем. Это вызвало у последнего вспышку раздражения. «Не Казанович, а Каганович», — сказал он и добавил: «Когда-то мою фамилию хорошо знал весь Советский Союз». Сейчас Кагановичу больше 90 лет. Он пережил и свою жену, и приемного сына, и всех братьев. Только его дочь Майя, которая уже за 60, почти ежедневно навещает отца, живущего в полном одиночестве. Она преданно ухаживает за этим человеком, на совести которого не меньше преступлений, чем у тех, кого повесили в 1946 году в Нюрнберге по приговору Международного трибунала. Сапожник-революционер. Лазарь Каганович родился 10-22 ноября 1893 года в деревне Кабаны Киевской губернии. Он происходил из многодетной и бедной еврейской семьи. Бедность заставила Кагановича прервать учебу, и, изучив ремесло сапожника, Лазарь стал с 14 лет работать на обувных фабриках и в сапожных мастерских. Лишенная многих прав, которыми пользовались в России не только русские, но и другие инородцы, еврейская молодежь была благодатной средой для революционной агитации. Все оппозиционные партии вербовали здесь своих сторонников. Сионисты, бундовцы, анархисты, эсеры, меньшевики. Но молодой Каганович сделал иной выбор. Он примкнул в 1911 году к большевикам. Несомненно, здесь сказалось влияние старшего брата Михаила, который вступил в партию большевиков еще в 1905 году.